Задача. Предлагаю на разрешение читателя задачу. Я, моя жена и теща вышли в 2 часа ночи из дома, где все трое пировали на свадьбе у одного нашего дальнего родственника. На свадьбе мы, конечно, выпили и закусили. «В моем положении я не могу пешком идти», — заявила жена. «Найми, Кирюша, извозчика». «Бог знает, что ты выдумываешь, Даша», — запротестовала теща. «При нынешней дороговизне, когда на хлеб к чаю нет, дров нету, а ты на извозчика. Не слушай ее, батюшка». Но я, дорожа здоровьем жены и плода любви своей несчастной, читатель, конечно же, уже догадался, что жена моя была в интересном положении, и, находясь в том стадии блаженно-смиренно-мудрого подпития, когда пешее хождение служит прекрасной учебно-вспомогательной прогулкой для уразумения теории Коперника о вращении Земли, я не послушался тещи и крикнул извозчика. Извозчик подкатил и... Но тут начинается самая задача. Размеры извозчичьих санок вам известны. Я литератор, из чего явствует, что я тощ и легковесен. Моя жена тоже тоща, но она все-таки шире меня, ибо ее поперечные размеры волею судеб увеличены. Теща же изображает из себя дистанцию огромного размера. Поперечник ее равен длиннику. Вес 7 пуд, 24 фунта. «Втроем мы не усядемся на одного извозчика», — сказал я. «Нужно нанять еще другого». «Ты, батюшка, с ума сошел, что ли?» — зафордыбачилась теща. «За квартиру платить нечем, а ты захотел 2 извозчиков. Не позволю! И благословения вам моего не будет! Прокляну!» «Но поймите же, мамаша», — сказал я наивозможно почтительным голосом, «втроем нам усесться никак невозможно. Если вы сядете, то, будучи, благодаря Богу, полны, вы займете 3/4 сиденья. Я-то, как худенький, пожалуй, еще могу сесть рядом с вами. Дашенька же, по случаю своего положения, рядом с вами усесться не может. Где же ей сесть?» «Как знаете, мучители мои!» — замахала руками теща. «А нанимать другого извозчика нет вам моего благословения!» «Хорошо-с!» — начал я вслух думать. «Я, как худощавый, сяду с вами. Но тогда Дашеньке негде сесть? Если же я сяду с Дашей, вам нет места». «Хорошо-с. Постойте. Если, положим, мне с вами сесть, а Дашу посадить к нам на колени, но это физически невозможно. Проклятые санки узки. Ну-с, а если, положим, я сяду с мамашей, а ты, Даша, на козлы рядом с извозчиком? Даша, хочешь рядом с извозчиком?» «Я благородная вдова», — рассердилась теща, «и не позволю, чтобы моя плоть и кровь сидела рядом с мужиком». «Да и где это видано, чтоб дамы сидели на козлах?» «В таком случае мы вот как сделаем», — сказала моя находчивая жена. «Мамаша сядет как следует, а я сяду внизу у ее ног, съежусь, скорчусь и буду держаться за пустое местечко, что около нее. Ты же, Кирюша, сядешь на козлы. Ты неблагородный? Тебе можно на козлы?» «Так-то так», — почесал я затылок. «Но я выпивший и могу свалиться с козел». «Нализался», — проворчала теща. «Ну, ежели боишься с козел упасть, так стань на запятки и крепко ручищами за спинку держись. Мы тихо поедем, не упадешь». Как я ни был пьян, но с презрением отверг этот позорный проект. Русский литератор и вдруг на запятках. Этого еще не доставало. Изнемогая от подпития и головоломки за решением данной мне задачи, я уже готов был плюнуть и отправиться домой пешком. Как вдруг извозчик обернулся к нам и сказал: «Вы этак сделайте!» И предложил нам проект, который и был принят. В чем заключался этот проект? Постскриптум. Единовременное пособие для недогадливых. По проекту извозчика я сидел рядом с тещей. Жена же ко мне была так близко, что могла шепнуть мне на ухо: «Ты, Кирюша, толкаешь меня локтем. Подайся чуток назад». Извозчик сидел на своем месте. После этого угадать нетрудно. Решение задачи. Я сидел рядом с тещей, спиной к извозчику, и, свесив ноги, наружу через спинку санок. Жена стояла в санках на том месте, где должны были бы быть мои ноги, если бы я сидел по-человечески и держалась за мои плечи.